Весело им было только от облегчавшего душу сознания, что они не должны действовать по образцу истории с Авелем или с козлятами. Дурачились они еще и за тем, чтобы не слышать воплей и стонов Иосифа, который не переставал взывать к ним рассеченными своими губами. «Братья, смилуйтесь! Что вы делаете? Остановитесь! Ах, ах, горе мне!» Это ему не помогало. Они волокли его все дальше и дальше по траве и через кусты, пока не достигли поросшего мохом склона. Здесь они спустились в прохладную, облицованную камнем лощинку с чахлыми побегами дубов и смоковниц, в просветах ветхой кладки и потрескавшихся плитах настила. Протащив туда по крутым, основательно выщербленным ступеням связанного Иосифа, который отчаянно забился у них в руках, ибо его ужаснули устроенный там колодец, дыра колодца и особенно замшелый выбоенных камень, лежавший рядом на плитах и служивший крышкой. Но как Иосиф не сопротивлялся и как не плакал, с ужасом глядя неотекшим глазом в черноту круглой дыры, они с прибаутками подняли его на край и силой толкнули, и он полетел в неведомую глубину. Глубина оказалась достаточно большой, хотя и не пучинной. Это не был бездонный провал. Такие колодцы часто уходят в землю на 30 метров и глубже. Но этим никто не пользовался, и он давно уже был сильно засыпан землей и щебнем, возможно, из-за былой борьбы за это место. Иосиф пролетел 5-6 сажений, не больше, хотя и больше, чем нужно, чтобы выбраться наверх, будучи связанным. Да и падал он с большой осторожностью и сосредоточенностью. Цепляясь ногами и локтями за неровности круглой стенки, он старался не рухнуть, а сползти, и без особых увечий свалился в мусор к испугу всяких жучков, сверчков и червей, которые никак не ждали подобного гостя. Покуда он, кое-как улегшись, приходил в себя, братья мужскими своими руками делали остальное. Заваливали его обитель камнем, помогая работе понукающими возгласами, ибо камень был тяжел, и один человек не смог бы закрыть им яму. И трудились поэтому все, разделив между собой работу, тем более что выполнить ее в один прием все равно было нельзя. Старая, зеленоватая от моха крышка, величиной около 5 футов в поперечнике, раскололась на 2 части, и когда братья водрузили их, каждую в отдельности, на круглый провал, половинки эти не сомкнулись вплотную, и через образовавшуюся щель, местами узкую, а местами широкую, в колодец проникало немного света. На этот свет глядел Иосиф видящим своим глазом, кое-как лежа в круглой глубине, ногой и беспомощный. Иосиф кричит из ямы. Покончив с работой, братья сели отдохнуть на ступени спуска, и некоторые, собираясь позавтракать, достали из сумок, висевших у них на поясе, хлеб и сыр. Левий, человек хоть и грубый, но набожный, заметил, правда, что нельзя есть рядом с кровью, но ему возразили, что никакой крови нет, что в том-то и штука, что кровь не лилась и не была пролита, и Левий стал есть вместе со всеми. Они задумчиво жевали, моргая глазами. Задумчивость эта вызывалась пока одним совершенно второстепенным, но сейчас самым сильным их впечатлением. Их только что погребавшие руки хранили воспоминания о прикосновении к обнаженному телу Иосифа, и воспоминание это было необычайно нежным, хотя прикосновение таковым отнюдь не было, и вносило в их сердца мягкость, которую они, моргая, чувствовали, но объяснить себе не могли. Да и не заводили они об этом речи, а говорили только о том, что Иосиф, наконец, устранен и вместе со своими снами надежно упрятан, и говорили они это для взаимного успокоения. «Ну вот, его уже и нет на свете», — говорили они. «Теперь дело сделано, и можно спокойно спать». Что теперь можно спокойно спать, они повторяли тем настойчивее, чем сильнее в том сомневались. Да, они могли почивать в полной уверенности, что сновидец, которого теперь не существовало, ничего не расскажет отцу. Но именно в этой успокоительной мысли сдерживалась мысль об отце, который будет напрасно и вечно напрасно ждать возвращения Иосифа, а такая перспектива, хоть она и сулила полную безопасность, совсем не располагала ко сну. Для всех 10 без единого исключения, даже для диких близнецов, это была ужасная перспектива, ибо сыновний страх перед Иаковом, перед нежностью и могуществом его души, был самым большим их страхом, а молчание Иосифа было окуплено ценой такого удара по этой патетической душе, что они без ужаса не могли о нем думать.